Глава 12. «Вы бы как хотели, допрашивать их по отдельности или собрать всех вместе?» Директор школы Анна Георгиевна Жарова, высокая статная женщина в твидовом костюме серого цвета и черных лакированных туфлях на высоком каблуке, с белоснежными волосами, тщательно уложенными на один бок, и черными, будто бы нарисованными бровями, искренне старалась ему помочь в работе. «Несмотря на то, что в школе идут занятия, я смогу так организовать, что наши учителя будут по очереди приходить к вам сюда, в мой кабинет, и...» «Спасибо. Да, пожалуй, я хотел бы побеседовать с каждым». «Я понимаю, вам важно составить ее психологический портрет, да? Ведь для того, чтобы понять, кто и за что мог ее убить, надо бы понять, каким она была человеком. Если вы не возражаете, я могла бы рассказать вам о Марине Дмитриевне». Сергей Родионов расположился с блокнотом за учительским столом. Директриса же села напротив него, как ученица. Разве что руки не уложила, как первоклашка. Она заметно нервничала. Еще бы, убита учительница. Да вся школа только об этом и говорит. «Скажу честно. Она была человеком сложным, я бы даже сказала конфликтным, но в то же самое время только на нее и можно было положиться в какие-то ответственные моменты. Другими словами, если ты с ней дружишь, хорошо к ней относишься, то и она повернется к тебе и сделает для тебя все. Будет с тобой вежливо, даже, я бы сказала, услужливо, будет ловить твои взгляды и стараться тебе понравиться». «Вы поняли, наверное, что я говорю сейчас о наших с Мариной Дмитриевной отношениях. Но не будь я директором, трудно сказать, стала бы она помогать мне в организации школьных мероприятий. То есть всей той кропотливой работы, которая у меня, честно вам скажу, не очень хорошо получается. А вот Марина Дмитриевна умела организовать людей. Все распланировать, все предусмотреть и ничего не забыть». «А что с коллегами? Они ее любили? Уважали?» «Я бы сказала, побаивались. Не хотели с ней связываться лишний раз. Даже если она бывала и не права. Понимаете, она была острая на язычок, колючая, могла нагрубить и оскорбить, и сразу же улыбнется так этому человеку, что тот просто не может ее не простить». «Вы могли бы назвать человека, который находился с Фионовой в открытом конфликте?» «То есть враг?» «Примерно». «Нет. Знаете, у нас в основном женский коллектив. Разные конфликты случаются, но так вот, чтобы... нет. Ну, в общем и целом, ее, конечно, у нас не любили. Повторюсь, побаивались, считали ее деспотичной, своенравной. С детьми она ладила, но к себе близко не подпускала. Не заигрывала с ними, как это делают некоторые классные руководители, приглашающие к себе домой учеников на чай с пирожными. И дисциплина у нее в классе была железная». «У нее была хорошая зарплата?» «Вы прям как с луны свалились», — громко хохотнула Жарова. И тут же, испугавшись машинально вылетевшей грубоватой фразы, забывшись, что перед ней следователь Следственного комитета, а не какой-то там журналист, густо покраснела. «Извините, просто зарплата учителей – наш больной вопрос. Учителя у нас мало зарабатывают. Вместе с 6000 прибавки за классное руководство Фионова в среднем получала около 30 000 рублей». Но учитывая, что у них с сестрой своя квартира, доставшаяся им от родителей, отсутствие неработающих и сидящих на шее мужей, а это сейчас просто бич наших женщин, которые тянут все на себе, то жили они очень даже неплохо. К тому же Екатерина Дмитриевна, а я с ней хорошо знакома, мы вместе работали в одном учреждении, правда, совсем недолго. Так вот, она сейчас работает в Кропоткинском лицее, а там учителя очень хорошо зарабатывают. Оно и понятно, с богатеньких родителей три шкуры дерут, просто огромные деньжищи. Зато это очень престижное и солидное место. А как там внутри, вы видели? Бывали там хоть раз? Там внутри так все красиво, На стенах висят картины, зеркала, есть кабинеты для музыки и искусства, где дети занимаются, сидя на мягких подушках прямо на полу, на коврах. А недавно купили и поставили на сцену в актовый зал настоящий рояль Стейнвей. Представляете? Огромный зрительный зал, на сцене белый роскошный рояль и темно-красный бархатный занавес. Шикарно! Она капитально отвлекла его от темы, скатилась в простую обывательскую зависть, где обычная школа практически без финансирования, а где Кропоткинский лицей, спонсируемый самыми богатыми горожанами, родителями своих чад, обучающихся там. «Скажите, вам известно что-нибудь о личной жизни Фионовой? Может быть, у нее здесь был роман?» «Знаете, если бы мне кто-нибудь сказал, что на эту, похожую на лошадь Фионову, положит глаз один из самых наших достойных мужчин-преподавателей, я бы плюнула ему в лицо». Закончив фразу, она чуть не захлебнулась в собственной досаде. «Да что же это такое? Что она снова себе позволила? Почему сравнила Фионову с лошадью? Фионову, поисками убийцы, которой как раз и занимается этот молодой симпатичный следователь по фамилии Родионов? Вы еще раз меня извините, просто вырвалась. Ну, а мы все варимся здесь в одном котле. Без сплетен никак не обходится. Да я и сама собственными глазами видела, как они шушукались в коридоре уже после занятий, перед тем, как им уйти. Он говорил ей что-то на ухо, а она выглядела такой счастливой, аж зарумянилась вся. Ну и вместе их видели где-то в городе, в кафе или в ресторане, точно не знаю. Думаю, он ухаживал за ней. И началось это недавно, ранней весной, может, в марте. Да-да, точно в марте, потому что он подарил ей букет. Сама я не видела, мне рассказали». «Это ваш преподаватель?» «Да, Миша, вернее, Михаил Львович Мезенцев, наш биолог. Знаете, он просто душка, очень красивый, интеллигентный, спокойный и милый человек. Вот его точно все любят». «Холост?» «Да, конечно. Он работает в школе не ради денег, это уж точно. У него есть свой бизнес, который он оформил, конечно, на мать или сестру, это неважно. У него оптика, очки, понимаете? Несколько магазинов в городе. Так что деньги у него есть. Квартира шикарная, машина Мерседес. Но он любит свою профессию, любит детей. И они его просто обожают. Вы бы посидели на его занятиях, послушали, как интересно он рассказывает о растениях, животных. Вот он, кстати говоря, сам нанимал и оплачивал автобус, на котором возил своих учеников на природу. Он наивный, конечно, человек. Все пытается внушить нашим современным детям, что природа и человеческое общение интереснее, чем все эти электронные гаджеты и интернет». «Он здесь? Сегодня в школе?» — вынужден был прервать ее Сергей. «Да. Сначала хотите с ним побеседовать?» «Да, если можно». «Сейчас все организуем». Анна Георгиевна вышла на цыпочках из класса, как если бы там шел урок, и тихо притворила за собой дверь. Итак, у Марины был поклонник, воздыхатель и, может, любовник, о котором ее сестра Катя и понятия не имела. Биолог Михаил Мезенцев. Вот на него-то теперь Сергей и возлагал большие надежды. Уж он-то точно мог знать о последних днях жизни своей дамы сердца. Жарова вернулась быстро, буквально ворвалась в кабинет. «Сергей Иванович, он ушел! Вот прямо с урока и ушел! Сказал детям, что у него образовалось какое-то важное дело, и сбежал. Я же предупредила коллектив о вашем приходе, о том, что всех будут допрашивать. И он исчез. Думаете, это он убил Фионову?» «Если его нет, то позовите, пожалуйста, Зою Михайловну Филиппову». «Филиппову?» – растерянно переспросила Жарова. «Но она сегодня не вышла на работу».